Глава 9. Балморал — сонный городок колледжей с населением примерно 30 тысяч человек в северном Висконсине, был основан шотландскими эмигрантами, которые перебрались из Нью-Йорка на запад в середине XIX века. Каждую осень население города более чем удваивалось, когда студенты Балморалского университета и юридического колледжа имени Роберта Лафорлета начинали осенний семестр и снова увеличивалось, когда наступал сезон охоты и рыбалки. Для студентов Балморала популярное развлечение представлял собой пеший туризм. В комплект туриста входили карты, обозначавшие походные тропы. Они начинались в различных пунктах местности вокруг турбаз и многих озер, которые можно было обнаружить в девственном лесу, окружавшем город и университет. Дафна Хаггард, рыжеволосая, веснушчатая женщина с зелеными глазами, почему-то не обладала присущим подобным женщинам бешеным темпераментом. Когда Дафна прибыла в город ветров, то есть Чикаго, после того, как ее мужа приняли в аспирантуру Чикагского университета, она входила в пятерку офицеров полицейского отделения Чикаго, имеющих диплом университета Лиги Плюща, в которую входят старейшие университеты Новой Англии. Это образование — эталон престижа и гарантия успешного будущего. В Балморал она переехала, когда мужа пригласили преподавать в местном университете историю. Ее полицейская карьера развивалась по восходящей линии, и решение переехать далось трудно, но не настолько, насколько трудными были для ее мужа усилия найти хорошую работу в достойном учебном заведении. Брэд занимал жалкую должность адъюнкт-профессора без всякой надежды на контракт пожизненного найма. Он подрабатывал преподаванием в местном колледже. Дафна любила мужа и была готова ради его счастья пойти на жертву. Визитная карточка Дафны характеризовала ее как старшего инспектора по расследованию убийств полицейского отделения Балморала, но она часто занималась расследованием преступлений, не имевших ничего общего с убийством людей, потому что в Балморале было немного убийств, их раскрытие обычно не занимало много времени. Балморал никогда не был ареной дикого серийного убийства. Никто не мог вспомнить обнаружение мертвеца в запертой комнате страшного особняка. Раз или два в году какой-нибудь пьяница начинал чересчур сильно или часто избивать жену, или драка в баре заканчивалась трагедией. Тогда Дафна производила аресты. Обычно происходили слезные признания, приходило много свидетелей, и опыт, который приобрела Дафна в полицейском отделении Чикаго, редко оказывался востребованным. В субботу, сразу после полудня, полицейское отделение Балморала поступил телефонный звонок от перепуганной студентки. Она сообщила, что натолкнулась в лесу, окружавшем турбазу, на часть расчлененного трупа. Дафна, еще один офицер и судебный эксперт встретили Тэмми Коул в начале тропы. Студентка была в шортах и спортивном лифчике. У нее был мертвенно-бледный цвет лица, а руки обхватывали тело, несмотря на теплую погоду. Дафна показала испуганной девушке свое удостоверение. «Мисс Коул, я детектив Хаггард. Это офицеры Поллард и Маккл. Расскажите, что случилось?» Девушка сделала глотательное движение. «Обычно в это время я долго брожу вокруг. В разных направлениях. Сегодня я решила прогуляться по этой тропе к речке, которая протекает неподалеку. Меня мучила жажда. Местами здесь густой подлесок. Я споткнулась о корень и...» Коул замолчала и глубоко вздохнула. «Не спешите», — посоветовала Дафна. «Я вытянула руки, чтобы смягчить падение», — продолжила Коул, когда смогла говорить. «Почувствовала что-то мягкое, не похожее на землю. На нем сидели насекомые и пахло тухлятиной». «Что же это было?» «Пойдемте, покажу». «Это человечина», — сказал Дуглас Маккл после краткого осмотра. Бедренная кость предоставила Дафне единственное интересное дело с тех пор, как она переехала в Балморал. Шанс совершить реальную работу детектива. Но она подавила в себе азарт из опасения, что Макл сочтет ее несносной. «Мужская или женская?» — спросила Дафна, сев на корточки рядом с ним. «Трудно сказать. По 75 килограммов весят в округе многие мужчины и женщины. И их бедра выглядят одинаково после разложения, потому что они теряют волоски, а кожа, как в данном случае, зеленеет». «Неужели нельзя определить, кого мы обнаружили?» «А ДНК?» «Можно обратиться в службу поиска пропавших лиц. Она работает при Министерстве юстиции и располагает базой данных для идентификации пропавших и неопознанных людей. Мы пошлем образец ткани в Университет Северного Техаса, где произведут тест на ДНК. Затем полученные данные помещаются в базу данных, сравниваются, но это требует времени». «Сколько времени?» «В особых случаях заключение можно получить довольно быстро, но, как правило, речь идет о 3 месяцах как минимум». «Черт! Конечно, лучше всего было бы обнаружить остальное. Найди мне руку, и мы снимем с нее отпечатки. Дай мне тазобедренную кость, и я определю пол жертвы». Дафна пристально смотрела на серое вещество. «Кому ты принадлежишь?» — думала она про себя. Затем встала и огляделась. В нормальных условиях она нашла бы гармонию в журчании реки и густой зелени леса. Сегодня же лес стал зловещим местом, где могли быть спрятаны останки неизвестной жертвы. Дафна набрала на своем мобильнике номер полицейского отделения. Хорошо, что сейчас было спокойное время года, поскольку ей понадобится немало помощников в поисках в лесу останков мистера или мисс Икс. Надо мобилизовать скаутов, добиться поисковых собак из полицейского управления штата. Словом, дел не в проворот. Дафна кратко проинформировала шефа и сообщила, в чем нуждается. Лишь после выключения телефона она вспомнила о прогнозе. Надвигалась буря, первая в этом году. Если не найти быстро останки, завтра вечером они будут погребены под снегом.